На улице уже было свежо, спустились сумерки, пахло дождем и бензином. Андрей потянулся к карману джинсов за куревом, когда внезапно увидел перед лицом пачку сигарет, протянутую тонкой костистой лапой. Он обернулся. Рядом, в пальто, накинутом прямо на белый халат, стоял длинный, сутулый парень лет 28. «Спасибо», — сказал Андрей, взяв предложенную сигарету, а потом еще и наклонившись к элегантной, совершенно неподходящей этому малому с лицом дуримара золотой зажигалке. Малый снова протянул руку и представился. «Тимофеев, психиатр и сексолог здешнего центра». Андрей аккуратно пожал поданную ладонь. Он смутно представлял себе, чем занимаются сексологи. «Сексологи», будто бы уловив легкий испуг в его глазах, пояснил Тимофеев, «это не то же самое, что гинекологи», или, усмехнулся он, «урологи. Мы имеем дело с тем, что находится выше, а не ниже пояса». И еще раз покосившись на Андрея, добавил, «я имею в виду голову». Протянул Андрей, довольный, что первая затяжка позволяет ему избежать топкой темы. «Вы ведь следователь, так?» — Андрей кивнул, а сексолог продолжил. «Я видел, как вы заходили в норку к нашей змее». «Змее?» «Ну да. Ласковое прозвище, данное подчиненными разлюбезной нашей Татьяне». Он очертил в воздухе круг, зажженный сигаретой, с чувством продекламировал. «И так она звалась Татьяна. И еще она называет себя кандидатом наук. Что, уже не смешно?» «На самом деле она не кандидат?» — поинтересовался Андрей. Ему даже стало любопытно. Кротова произвела на него впечатление, вполне адекватное своей ученой степени. «Да, да», — отмахнулся Тимофеев. «Может, купила где, может, задницей чугунной заработала. Психология ж не математика, если вы понимаете, о чем я. Но знаете...» — и он приблизил длинное лицо к Андрею. «Она же рада, радешенька, что Аркадича больше нет. А он ведь в этой богадельне был единственный, кто действительно что-то соображал, а не просто начитался Юнга и Ялома. Единственный, кто по-настоящему заботился о пациентах. Даже...» — тут сексолог нехорошо усмехнулся. «Иногда слишком». «Что вы имеете в виду?» — встрепенулся Андрей. «А что тут иметь в виду? Все ясно, как божий день. Он врач, царь и бог. Она пациентка, измученная собственной психикой. К тому же красивая пациентка. Правда, дело это небезопасное. Во-первых, запрещено врачебной этикой. Ну, это, положим, начхать. Но главное, у пациентки имелся муж. Полицейский. Но такого вида, что переодень его в кожанку и голову обрей бандюган бандюганом. С вашими это случается, уж вы меня извините». И глаза такие, мягко выражаясь, недобрые. Ясно, что подобному человека прирезать, что филантропу старушку через дорогу перевести. Андрей подобрался, еще не веря собственному везению. — А вы, случайно, не знаете фамилии пациентки? — спросил он тихо, боясь спугнуть удачу, пусть даже охотничьей дрожью собственного голоса. — Не знаю, — выкинул окурок Тимофеев. Но могу посмотреть в базе данных. Фамилия у нее была простая, вроде Ивановой, очевидно, Мужнина. Потому что у нее самой такой фамилии быть просто не могло, да. Дело было 2 года назад. Я увидел, как после консультации он посадил ее в машину и увез. А потом она отменила все дальнейшие сессии. «И потому вы думаете, что у них был роман?» — с наигранным недоверием протянул Андрей, уже открывая перед Тимофеевым дверь клиники. «О!» — сексолог поднял вверх длинный кривоватый палец. «Если бы вы видели, как он на нее смотрел, и она на него, поверьте, у вас тоже не осталось бы никаких сомнений». Фамилия клиентки оказалась Кузнецова. Адрес также имелся, и Андрей прямо из кабинета Тимофеева набрал номер. Трубку сняли, и глухой женский голос произнес: Я слушаю. Анна Алексеевна, добрый день. Вас беспокоит старший оперуполномоченный Яковлев. Я хотел бы побеседовать с вами о Юрии Аркадьевиче Белове. Мы могли бы сейчас встретиться? — Конечно, — тихо сказала Кузнецова. — Приезжайте. У вас есть адрес? Код на двери 769. — Еду, — быстро сказал Яковлев и положил трубку, пока та не передумала. И уже выезжая со стоянки психии, понял, почему после такой краткой беседы у него осталось чувство некой неестественности, какой-то даже странности, что ли. Анна Кузнецова не казалась ни удивленной, ни испуганной, что очень нетипично для человека, которому ни с того ни с сего позвонил следователь с предложением встретиться.